Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая, глава десятая, заключительная. Кто книгу прочел, пусть вина поставит. А коли нет денег, закладывай платье. Песнь о моем Сиде. Конечно, нам за ней не угнаться, сказал Колобок, прихорашиваясь. За ней только Симеону бегать. Вот вроде все сделали, сказал Жихарь. А как-то тревожно. Вот чудак. Да нам теперь люди по земле ступить не дадут. На руках будут носить. В каждом доме портреты повесят. Встретят с песнями и цветами. Но покуда их встретили только леший да буровой. Без цветов, без песен. Лесные хозяева выглядели повеселее прежнего, но смотрели на вернувшихся победителей с каким-то сожалением. «Выводите прямо в город», — сказал Жихарь. «Нас там ждут». «Ждут», — повторил леший. «Все жданки съели», — добавил бородовой. «Укрюмый народ эти лесные», — сказал Колобок. «Природа ликует, возрождаясь. Кругом вторая весна наступила, они бу-бу, бу-бу». И в самом деле те листья, что лежали на земле, пожелтели и свернулись, а на ветвях и кустах пробивались новые блестящие ильи. Птицы старались переорать друг друга, гоняясь за комарами и мышами. Зайцы порскали прямо из-под ног, уходя от проголодавшихся лисиц и волков. Колобок всем зверям показывал средний пальчик на кулачки и приговаривал: «Съели? Съели?» «Ну ты злопамятен», — сказал Жихарь. Леший повернулся к ним. «Спасибо», — сказал он и обвел свое владение лапой. «Старались», — ответил Жихарь. «Первым делом закажу себе золотую карету», — предполагал Колобок. «Выпишу карликовых лошадок, найму троих мелких рабчат, один за кучера, двое на запятках. Приоденусь как следует, выкуплю у тех мужиков глупого милорда, чтобы гостей встречал. Ах, ведь мне еще домик нужен». «Так и быть, пожертвую тебе собачью будку», — сказал Жихарь. «А я трое суток буду отсыпаться». «Ай, как жить-то хорошо!» «Помирать не надо», — согласился Гомункул. «Ну, если баня не топлена», — сказал Жихарь. «Ох, я всех разгоню! Ох, я вложу ума! Ну да кот с дроздом такого не допустят!» Из сплошной зелени послышался свист. Леший откликнулся совиным уханьем. «Ты куда это нас привел?» – закричал Жихарь. «Или мы тебя обидели?» «Тихо», – сказал леший. «Не хватало еще людей сюда навести». «Да вы что, сдурели?» Леший вывел их на поляну к той самой разбойничьей избушке, где прошло детство богатыря. Ярко светились новые оконные рамы. На крыше сидел кот и что-то там прилаживал. Из-за избы доносился визг пилы. «Пришли», – сказал леший, – и растворился среди веток. «Ох!» – сказал богатырь. С противоположной стороны на поляну выбрел кузнец акул, волоча за собой толстенную сосновую лисину. Увидел князя и пошел навстречу. Руки у него были все в смоле. «Что случилось?» – спросил Жихарь и понял вдруг, что за всякую победу нужно платить. «Все живы», — сказал акул. «Главное, что все живы». «Да где же они?» — закричал богатырь. «Тихо. Спят они в избе. Мы всю ночь сюда добирались. Если б не леший...» «Да ты только можешь объяснить», — прошипел Жихарь. «Я понял», — сказал Колобок. «Понял, что вместо золотой кареты будет мне медный таз». «Вот так», — сказал кузнец. «А ты что думал, что будут ковры под ноги стелить?» «Что случилось в городе, прокопченная душа?» «Княжеский терем сожгли», — сказал акул. «И всех твоих там хотели сжечь. Спасибо старым разбойникам, я бы один без них не отмахался. И места бы этого в лесу не нашел бы». «Набег!» — воскликнул Жихарь. «Кабы набег! Свои, наши, сталинградские». «А дружина куда смотрела?» «Ты ж всех на заставы отправил. Да и не стал бы я надеяться на дружину. Не будут они тебе больше подчиняться. Нам теперь указчиками заломай и завид. Не казнил ты их в свое время, пожалел». «А народ-то что же, против законного князя пошел?» Был бы ты народу добрый князь, а теперь ты народу первый враг. Это почему же? А кого за смертью посылали? Кто ее снова в мир привел? У Жихаря от обиды и ярости перехватило глотку. Так я ж для них! Объясняй теперь. Когда смерть воротилась, многие попадали замертво. Ну, кому-то от старости уже было положено, кто-то себе с дуру шею свернул, кого-то тюкнули сгоряча по темечку. Ты думал, они станут твои заветы блюсти? А Беломор что делал? Да косу эту дурацкую точил дурацким камнем. На него первого и набросились. Выживет ли неведомо? Выживет, сказал Жихарь. Она к нему теперь добрая. Как белины объелись, продолжал кузнец. Мужики, бабы, детишки, старики орут: смерть Жихарю, смерть пособнику смерти. Только могильщики да гроботесы за тебя заступались, но им тоже досталось. Княгиня хотела к народу выйти, да я не позволил. Вывел через тайный погреб ее с княжнами и маленьким. Они-то в чем виноваты? Вражеское семя, потому что, сказал акул. Когда терем жгли, казну твою растащили. Тут и дружина подоспела, мужиков раскидали, посекли, сами стали золото делить. Друг дружку тоже посекли, так что побитым гроботесам работы досталось много. Опять же ветер поднялся, сгорел чуть не полгорода. «Ой, дураки!» — сказал Жихарь. «А если соседи сделают набег, кто их в бой поведет?» «Есть такое мнение, что снова надо звать на княжение жупела кипучую серу. Образы его в каждой избе, даже на улицах намалеваны. Стоят вокруг зеленой лужи, той самой, из которой он народился, зовут, кличут, причитают». И сказывают, бурлит что-то в луже, пена идет. А Карина к отцу ехать не захотела? Там же мачеха, сказал кузнец. Вот когда жупел вылезет снова из грязи в князи, то абсурда, конечно, к нему переметнется. А пока нечего у кривлян делать. Да и со степняками нашли время поссориться. Договор разодрали, сочиняя вы гусли, разбили. Теперь нас с восхода некому прикрывать. Снова Жихарь оказался виноват перед всем белым светом. «А твои-то как? Семья, подмастерье?» «На заимке», — сказал кузнец. «Где угольные ямы?» «Кузнецов, сам знаешь, от колдунов не отличают». «Ой, Жихарь, как бы наш старый черт с крыши не сверзился!» Еле успели добежать до избы. Почтенный разбойник действительно сверзился, да еще на лету заехал конопаткой по голове, подхватившему его Жихарю. «Вот», — сказал кот, указывая на избу, — «теперь так не строят. Видишь, Жихарка, что творится? Правильно, мы этих многоборцев всю жизнь грабили, еще будем грабить. Вот тут дрозда ключица заживет, и пойдем опять по большим дорогам купцов досматривать». «С вами, отцы, не пропадешь», — сказал богатырь, почесывая пораженную голову. «Это так», — важно согласился кот. «Они с Дроздом чуть из-за бабки не подрались», — донес кузнец и подавился смехом. «Круто наша полоняночка за дело взялась», — сказал Колобок. «Ликование в природе происходит, а все мы, так что не горюй. Случалось мне и во дворцах жить, и в хижинах убогих. Зато теперь ты понял, какие люди неблагодарные». «Да нет», — сказал богатырь. «Они просто глупые, даже не глупые, а... как бы это сказать? Ну, не выросли, что ли?» «Тоскуют по бессмертному житью», — сказал акул. «Работать нужды не было, есть не хотелось. Можно было даже не дышать. А ты взял и в раз их этого лишил». «Да», — вспомнил Жихарь. «Кощей успел уйти?» «Еще как успел-то! Пятерых молодок за собой увел», — сказал кот. Кузнец вдруг помрачнел лицом. «А вот сказитель рапсодище не успел. Повесили его. Сочинителей всегда первых вешают, чтоб не сочиняли». «Как же вы допустили? Не разорваться же было. И главное, кто? Те же, что вчера его песни слушали». Кого же они теперь-то слушать будут? Вот не ждал, не гадал, никогда за него душа-то не болела. «Не терзайся», — сказал акул. «Живучий, но по гости всех не оплачешь. Иди лучше к своим, только разбуди их тихонечко». Жихарь снял с шеи колобка и пошел в избу. Дверь акул укрепил железными скобами, петли смазал, отворилась она бесшумно. В сенях спал дрозд у самого порога, так что пришлось через него перешагнуть. Окошко в избе было завешено темной тряпицей, сквозь которую солнце еле пробивалось. Карина лежала на лавке, такая же спящая, какой богатырь ее видел в последний раз, только сон был другой, тревожный, маятный. Ляля и Доля лежали в обнимку под столом на старой шубе. Лица у близняшек были чумазые. Сын-младенец устроился в колыбели. В той самой, которую некогда сколотил для жихарки на скорую руку кот или дрозд. Он не спал, а внимательно смотрел на отца. Даже с каким-то укором. «Блин, поминальный!» – прошептал жихарь. «Да ведь я за всеми этими мелкими делами про имя-то позабыл!» Он осторожно вынул младенца из колыбели, подошел к окну и, улыбаясь неведомо чему, стал тихим голосом перечислять, напевать все известные и дорогие ему имена. На какое имя дитё откликнется, то ему и носить. Красноярск, 1998 год.